пора, господа. Господи, воля твоя, помилуй и спаси нас грешных. Поручик, вы осмотрели оружие? Да. Можно начинать. Господа офицеры, сходитесь. Время истекло. Доктора! Зовите доктора! Он ранен. Пошлите сюда коляску. Только поверните его. Ну, поверните же! Берите его за ноги. Осторожно, пожалуйста. Сюда, осторожно. Господин штабс-капитан, возьмите, это может понадобиться. Вы правы. Поединок. Радиоспектакль по повести Александра Куприна. Упери брюха! Ходишь, как беременная баба! Ходи, гони носок! Гребников! Дьявол косорукой! Ты не дьякон со свечой! Не отставать! Шаповаренко! Стой! Ай! А! Больно! Иди на шок! Шаповаренко! Слушай, ваш брат! Поставить Хлебникова на час после учения под ружье. Слушай, бы! Каналья! Пока ротный командир капитан Слива на другом конце плаца разбирался с солдатами, младшие офицеры сошлись вместе поболтать и покурить. Ох, свинство! Какого черта капитан Слива держит до сих пор роту? Ефиоп! А вы бы ему это объяснили, Павел Павлович. А черта с два. Пойдите, объясните сами. Благодарствую. Да. Ведь главное что? Главное, это все напрасно. Всегда они перед смотром горячку порят. Задергают солдата, замучают, затуркают. А на смотру он будет стоять, как пень. Вчера уже во всех ротах кончили занятия. Я иду на квартиру, часов уже 8. Здравствуйте, пора. Господа. Здравия желаю. Здравствуйте, Ромашов. Совсем темно? Их было трое. Поручик Веткин, лысый усатый человек лет 33, весельчак и говорун, подпоручик Ромашов, служивший всего второй год в полку, и подпрапорщик Лбов, живой стройный мальчишка с лукаво-глупыми глазами, весь точно начиненный старыми офицерскими анекдотами. Я спрашиваю поручика Андрусевича, почему это у вас до сих пор идет такая музыка? А он говорит, это мы вроде собак на луну воем. Постойте-ка, Кука, кто это едет верхом? А, кажется, Бэк. Как красиво сидит. Очень красиво. кокетничает, Бек. Павел Павлович, а это правда, что он природный черкес? Я думаю, правда. Вообще, кажется, не врет. Бек! Агамолов! Давай посмотреть, каков он на лошади. Здравствуй, Бек! Здравствуйте, господа! Ты перед кем там выфинчивал? Девицы? Ходили. Там две хорошенькие. Ходили да там. Да мне что? Я ноль внимания. Ну да, знаем мы, как вы плохо в шашки играете. Послушайте, господа, вы знаете, что сказал генерал о пехотных адъютантах? Это к тебе, Бек, относится. Да? Что они самые отчаянные наездники во всем мире. Не ври, Фендрик. А что слышно нового, Бек? Есть новость. Стоять. Командир во всех ротах требует от офицеров рубку чучел. В 9-й роте такого холоду нагнал, что ужас! Слушай, Бек, это значит что же, совсем свободного времени останется? Ромашов, вы не пробовали рубить? Нет еще. А я и не стану ерундой заниматься. Когда это у меня времени, чтобы рубить? С 9 утра до 6 вечера только и знаешь, что торчишь здесь. Едва успеешь пожрать, так я им, слава богу, не мальчик ну, дался. Ну, Веткин, вы чудак. Да ведь надо же офицеру уметь владеть шашкой. А зачем это спрашивается? При теперешнем огнестрельном оружии тебя и на 100 шагов не подпустят. На кой черт мне твоя? Ну, ну хорошо, но в мирное время. Мало ли сколько может быть случаев. Бунт, возмущение там или еще что. Ну, хорошо, хорошо. В мирное время. Так что же? Причем же здесь опять-таки шашка? Не буду же я заниматься черной работой, сечь людям головы. Ты все глупишь, Павел Павлович. Учись. Рубки у нас на Кавказе. Все с детства учатся на прутьях, на бараньих тушах, на воде. Ваше благородие, командир полка едут. Вот еще не хватало. Господа, пойдемте. Офицеры разошлись по своим взводам. Большая неуклюжая коляска медленно съехала с шоссе на плац и остановилась. Из нее тяжело вылез полковой командир, полковник Шульгович и полковой адъютант, штабс-капитан Федоровский. Ровесь! Сира! Полковник Шульгович был сильно не в духе. Он обходил подразделение, предлагая солдатам вопросы из гарнизонной службы. Ты кто такой? Рядовой 6-й роты Хлебников! Дурак, я тебя спрашиваю, на какой пост ты наряжен? Который лицо часовой неприкосновенно! Не могу знать, ваше высокоблагородие. Кто здесь младший офицер? Я, господин полковник. А, подпоручик Ромашов. Хорошо, вы, должно быть, занимаетесь людьми. Как стоите в присутствии своего полкового командира? Колени вместе. Капитан Слива. Слушаю, господин полковник. Ставлю вам на вид, что ваш офицер не умеет себя держать при исполнении служебных обязанностей. Так точно, господин полковник. Ты, солдат. Рядовой 6-й роты Шарафутдинов! Кто у тебя полковой командир? Молчите, капитан Слива. Ну? Не могу знать! Я тебя спрашиваю, собачья душа, кто твой командир полка? Кто? Я! Понимаешь, я! Я! Не могу знать. Капитан Слива. Слушаю, господин полковник. Извольте сейчас же поставить этого сукина сына под ружье с полной выкладкой. Пусть сгниет каналья под ружьем. Так точно, господин полковник. Вы, подпоручик, вальсы танцуете. Польдекоков читаете. Так, солдаты, по-вашему? Это срам. Позор, а не солдат. Фамилию своего полкового командира не знает. Удивляюсь вам. Это татарин, господин полковник. Он ничего не понимает по-русски, кроме... Что? Что разговаривать? Молчать? Молокосос, мальчишка! Поручик Сидоровский? Я, господин полковник. Объявить в сегодняшнем приказе о том, что я повергаю поручика Ромашова домашнему аресту на четверо суток за непонимание воинской дисциплины. Слушаюсь, господин полковник. А капитану Сливе объявляю строгий выговор за то, что не умеет внушать своим младшим офицерам настоящих понятий о служебном долге. Так точно, господин полковник. Стыдно вам-с, капитан Сливас. Один из лучших офицеров в полку, старый служака. И так распускайте молодежь. Подтягивайте их. Жучьте их без стеснения. И барышни не размокнут. Отставить! Пошел!